Специальное примечание. Описанная в этой работе техника медитации видения как есть вполне достаточно для людей с развитыми умственными способностями. Таким людям, прочитавшим эту работу, нужно практиковать эти созерцания с прочной верой, сильным желанием и большой тщательностью, методично. И тогда они могут быть уверены в прогрессе. Но нужно сказать о том, что в этой краткой работе невозможно полностью описать детали опыта и стадии развития видения, как есть, через которые проходят медитирующие. Остается еще многое заслуживающее описание. С другой стороны, и то, что здесь описано, не переживается целиком и полностью каждым медитирующим. Неизбежны различия в соответствии со способностями и парамитами, совершенствами человека. Опять же, вера, желание и старательность не остаются все время постоянными. Кроме того, медитирующий, не имея инструктора и полностью опираясь на книжное знание, будет так же нерешителен и осторожен, как путешественник, впервые проходящий незнакомый маршрут. Поэтому такому человеку, очевидно, будет нелегко достичь путей, плодов и ниббаны, мага-бхала ниббана, если он будет продолжать прилагать усилия без руководства и поддержки учителя. Поскольку это так, тот, кто действительно желает практиковать медитацию до достижения своей цели, пути и плода ниббаны, должен найти учителя, который вполне подготовлен благодаря своим собственным достижениям к тому, чтобы провести его по пути с самой низкой ступени к величайшему знанию пути, плода и пересмотра. Этот совет вполне согласуется с тем, что говорится в разделе «Нидана-вага» сборника «Сут» Самьютта-никая. Нужно искать учителя для знания разрушения и смерти, какова они есть в действительности. А если кто-то охвачен гордостью, «Я выдающийся человек, зачем мне учиться у кого-то», то ему стоит посоветовать покончить с такой гордостью, как это сделал Падхила Махатхера. Помня в ходе созерцания о следующем совете Будды, нужно сделать все возможное, чтобы добиться цели. Тот, кто ленится, и тот, кто слабосилен, те не добьются ниббаны, свободы от всех бед. А этот молодой брат, да, этот несравненный человек, несет свое последнее бремя, победив Мару. Книга родственных высказываний.